Самоактуализирующийся человек не в состоянии всей душой принять условности окружающего общества, он не может не видеть повсеместного ханжества и в результате порой чувствует себя шпионом в тылу врага. Иногда следы этого чувства можно заметить в его поведении. Но это не значит, что они постоянно скрывают свое недовольство. В порыве гнева они способны восстать против условностей, против невежества. Порой они пытаются открыть людям глаза, стараются просветить их, рассказать им истину. Но, видя тщетность своих усилий, иногда дают волю скопившемуся гневу. Этот гнев настолько искренен и чист, настолько праведен и возвышен, что кажется почти святотатством препятствовать его проявлениям. Когда они гневаются, им абсолютно безразлично, как они при этом выглядят, и не испытывают при этом чувства вины и стыда, а только досаду. Потом они понимают, что делать этого не следовало бы. Я стараюсь своих подопечных и вас, мой дорогой читатель, избавить от миссионерских позиций. Достаточно того, что вы перестанете собой утруждать общество. Кроме того, возле вас обязательно окажутся люди, которые захотят у вас чему-то поучиться. Вот мы, например, создали клуб «Кросс», клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями. Его филиалы работают во многих городах России и в других государствах, как дальнего, так и ближнего зарубежья. Я для этого ничего не делал, просто написал книжки, где изложена вся методика. Когда же я пытался что-то доказать, надо мной в лучшем случае только иронизировали. Фромм в свое время говорил, что среднестатистический человек зачастую не имеет ни малейшего представления о том, что он представляет собой на самом деле, чего он хочет, что он думает, какова его точка зрения, а в голове его нередко не возникало ни одной самостоятельной мысли. За него думало «оно». Расхожие представления, средства массовой информации, авторитеты. Самоактуализирующиеся люди имеют совсем другую мотивацию – потребность в росте. Разница между этим мотивом и низшими мотивациями такова, как разница между подготовкой к жизни и жизнью. Самоактуализирующегося человека не беспокоит проблема выживания. Он просто живет и развивается. Он устремлен к совершенству, к все более полному развитию своих уникальных способностей, ведь каждый из нас создан в одном экземпляре. А поскольку уровень базовых потребностей у него меньше, то он чувствует себя легко. Именно в самоактуализирующихся людях наиболее отчетливо проявляется человеческая природа, а не в вышколенных, выдрессированных серых представителях нашего вида.